века. Руки взамен языка. Говорить по-настоящему способен только человек. Однако ближайшие родственники человека, шимпанзе, хотя и не способны научиться устной речи, тем не менее выучиваются общаться с человеком при помощи условных знаков. В приводимых здесь примерах шимпанзе используют знаки, объяснение которых дано на рисунках, заимствованных из американского языка знаков, главным образом для выражения желания, чтобы им дали еды, приласкали их, поиграли с ними. Однако они способны оперировать и такими понятиями, как ключ, дерево и шляпа.